Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 61. Вспоминайте жену Лотову. Евангелие от Луки, 17 глава, 32 стих. Подумайте о том, кто была жена Лота. Жена мужа, который, несмотря на все свои ошибки, называется в Библии праведным человеком. Она была связана с ним самыми тесными узами и все же погибла. Она жила в шатрах со святым Авраамом и, казалось бы, пользовалась всеми привилегиями избранного народа и все же погибла. Она была дорога тому, кто был дорог отцу верующих, и все же погибла в своем грехе. Мы хотим громко произнести это предостережение, так как, какая бы это ни была обыденная истина, нужно все равно часто повторять, что кровные узы не являются гарантом милости. Ты можешь быть женой мужа Божьего, но все же дочерью дьявола. Ты можешь быть мужем одной из царских дочерей, но сам оставаться отвергнутым. Ты можешь быть ребенком пророка, и все же проклятие пророка Божьего может пасть на тебя. Ты можешь быть отцом весьма благочестивой семьи, но оставаться чужим в Царстве Божьем. Никакие родственные связи не помогут нам, если мы сами не будем иметь духовной жизни. Наше первое рождение бесполезно для Царства Божьего, так как рожденное от плоти продано греху и, несомненно, погибнет. Мы должны родиться свыше, так как только рождение свыше – ответ нам и может дать нам узы завета. О, дети богобоязненных родителей, прошу вас, смотрите, чтобы вас не прогнали от матери в ад. О, родственники тех, кто помилован Богом, прошу вас, смотрите, чтобы вы не погибли навеки, несмотря на предоставленные вам привилегии. Вспоминайте жену Лотову.